А более конкретно, как жить, что надо делать, уже и будешь думать. И я начну 26 стих читаю, хотя, наверное, на нем не буду ставиться долго. «Гневаясь, не согрешайте», и стоит двоеточие, «солнце да не зайдет во гневе вашем». Вообще Писание говорит, что гнев человека не творит правды Божией. Хотя гнев, если в там чистом виде, Христос тоже гневался, правда? Но это присутствие в любви качества для того, чтобы отвергнуть нечестие всякое, есть оно. Но если Бог гневается, Он знает за что, а мы-то иногда и сами не знаем, за что мы гневаемся. Вот прошло, вспыхнуло внутри. Ну, наверное, все, наверное, знают, что такое разгневался. И я тоже знаю. Разве только кто очень-очень святой, да уже забыл, как раньше гневался, то, наверное, уже трудно представить, что это такое. А может, мы знаем, что такое разгневался. И оно, ну, действительно основано на чем-то серьезном, и Писание говорит, гневаясь, не согрешайте. И дальше стоит двоеточие. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Вспыхнул. Он может вспыхнуть от небодрствования. И потому, что он есть. Не может вспыхнуть то, чего в нас нету. Знаете, что такое вспыхнуло? Это вещество какое-то, которое легко воспламеняется. И чуть-чуть спичку, и оно вспыхнуло. То там, где этого пороха нету, то в эти спички все попались, и то ничего. А если где он есть, чуть-чуть пропекло. Я помню, когда ты был и неверующий был, и все, ну, и в детстве, наверное, как все самопалы любил делать. И помню, однажды насобирал поле патронов, пороха наложил, такую трапочку, и отец запалил печку, а я решил его посушить. Как сейчас помню, я сидел у стола, а он сидел так с палочкой, знаете, в деревне печка. Открыто, вы вообще представляете, кто жил в деревне. А он сбоку лежит, и я ж не на огонь положил. Но когда это взрывчатое есть, горит, он порется. Как дымухнет? Мой папа, как сидел около печи, не знаю как, в одно мгновение около стола. Я не знаю, как там печку-то не развалил, потому что там был не снаряд, а просто в трапочке было все. Кажу, что такое? Ну, он после мне рассказывал, а я уже ничего не сказал, и сегодня никто не знает. Он подумал, он когда-то у них дрова крали. Он в деревне когда был. Так он, чтобы этого вора поймать, он взял разрывных патронов, натолкал туда. И наши эти поленья побрать. Потом печку развернуло там. Так он подумал, что, может, здесь кто-то тоже забился. Он и не подумал, что это я порох там сушил. Но почему оно взорвалось? Ну, потому что там было. Я уже больше туда не ложил. Это был один из случаев, когда я так сделал. И больше никогда ничего не взрывалось. Абсолютно. Потому что нету его. Поэтому, когда вот этот гнев, он вспыхнет, то значит, есть место, есть чему вспыхнуть. Или какое-то недовольство, или это еще что-то такое бывает. Ну, у каждого, наверное, свое что-то есть. Поэтому Писание говорит, может быть такое. И даже справедливый может быть, даже у нас может быть. Может быть, потому что все-таки в некоторых случаях, когда Бог разбирается, то он прав, а тут вот не прав. В общем-то, трудно сегодня разобраться, кто где прав, когда бывает. Так часто наслоиться не знаешь и как и разобраться. Но Писание говорит, еще он вспыхнул, ему не надо дать место развиваться. Потому что это уже будет грех. Гневаясь, не согрешайте. Согрешайте, не разбивайте мысли, не обдумывайте, как вы отомстите, не обдумывайте, как вы одним словом ответите на тех 10, как часто у нас эти планы стоят. Это уже, знаете, что начало бурлить, оно говорит, до захода солнца разберите этот вопрос. Солнце да не зайдет во гневе вашем. А если зашло, Ну, может быть, здесь речь идет о времени, которое Бог нам отпускает до огня. Вот до вечера, пока он не зайдет, можно, то я уже дам волю себе внутри. Я ему дам. Знаете, мы часто в своих мыслях, ой, что много делаем. И перед Богом это уже грех. Это то же самое, если бы ты сделал. Вы меня хорошо понимаете? Потому что если не сделал, то только потому, что Божья ограда стояла, только потому, что боялись, что люди узнают, только потому, что будешь наказан по государственным законам, только потому. Но это все зависит не от тебя. Это тебя стеснили, и ты не можешь. Если тебе все эти преграды снять, ты бы сделал то, что ты думаешь. Вот почему Писание говорит: не согрешайте во гневе, солнце да не зайдет во гнев, сразу же вон, сразу же в сторону. Иначе, если вы в мыслях своих били кого-то, избивали, считайте, что перед вы как будто сделали уже. Вы понимаете, о чем я веду речь? Вот почему часто, это уже немножко другая тема, и немножко другое направление. Очень часто, когда мы грешим, мстим кому-то, или какие-то блудные мысли, еще что-то, днем в голове, и мы их приняли, и мы разбивали, то ночью будут такие же сновидения. И мы после будем думать, откуда что взялось. Почему это так? А вот эти все мысли дают место дьяволу, вот тут так написано, а дьявол тогда дает. Это его запасы, это его оружие, это то, чем он пользуется. И покуда вы ни рыба, ни мясо, и никто вас и трогать не будет, все хорошо. Как только, Господи, освети меня, на колени, Господь, освети. И полезли это грязь, то установить, Господи, откуда? Когда не молил, все нормально было. Когда стал молиться, освети, наоборот, полезло то, что и не думал. Все нормально. Покуда вы были, вот, все нормально было, хорошо, вам все было хорошо. То дьявол свои запасы не использовал. Но когда вы пошли на освящение первого по этому пути, он берет эти запасы, и чтобы смутить, бьет как следует. Да, опускаются руки. Хотел как лучше, а стало хуже. Хотел, чтобы наоборот ни одна мышь не проникала, а наоборот полезло что-то. Потому что было место. Было место. Поэтому я на это обращаю сегодня внимание. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу. И читаю дальше еще. Как мы можем давать место дьяволу? 28 стих. Кто крал, вперед не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Вот место Писания, которое я неоднократно употреблял и цитировал его, когда говорил о том, если иметь такое здравое понимание труда, то для чего нужен этот труд? Оказывается, по-человечески он нужен для того, чтобы прокормить себя. Он нужен для того, чтобы прокормить детей. Он нужен для того, чтобы помочь внукам. Он нужен для того, ну, называйте дальше, что хотите. А Писание говорит, если ты готовишься к вечности, то у тебя должна быть цель, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. А Писание говорит, был голоден, вы что сделали? Накормили меня. Жаждал, вы что делали? Напоили меня. И в чем заключается секрет? Когда у нас такие высокие помыслы, а это означает служить Богу вообще, если до тонкости разобраться, то вот мы часто служить Богу, это молиться, это тоже правда. Но вообще служение Богу, ну, по сути дела, служение людям для их спасения. Все остальное, молитвы и действия наши, это то, что помогает нам, через что мы силу берем для того, чтобы служить Богу. Потому что по-человечески невозможно. Говорит, любите ваших врагов. Почему Господь так сказал? Не для того их любите, что они враги делают зло, а чтобы Бог мог на них повлиять через вас, через меня, чтобы они спаслись и уже не стали врагами не от страха, что сдачи могут получить, а из любви. Просто нет желания быть врагом. Ну и как, если Бог не даст силу, как по-человечески можно любить врага? И когда неверующие люди говорят, что вы предлагаете, это вообще глупо говорят. Они говорят правду. По-человечески, не имея за спиной Господа и силы Божьей, это невозможно. Но если понимать, чего Бог хочет, что этого врага хочет примирить и сделать другом и спасенным, тогда мы понимаем, почему это надо. Но в силу наших способностей человеческих мы этого не можем делать, и нам нужно молиться, чтобы Бог дал эту силу. Мы не можем без этого. Поэтому здесь же все просто, когда мы вот так смотрим на эти все вещи. Но для этого надо цель, конечно, видеть для чего. Если не понимать, что Бог хочет делать с врагом, как ты будешь его любить? За то, что он вред делает? И кормить его, чтобы он не ослабел, да еще больше забора поломал, чем вчера это сделал специально. Конечно, не будешь делать. А когда ты понимаешь, что Бог хочет спасти, и ты его любишь, чтобы иметь над ним влияние, вы знаете, дай человеку сдачи, с одной стороны, ты одержал победу, он больше не полезет. Говорю, что ты такой побитый? Вы помните, говорит, а вот тебя пусть не лезут. Получил сам, ну а то пусть не лезут. То мы в нашей жизни можем вот такое, но тогда пусть не лезут, пусть не прикасаются уже все. Плохой, допустим, был очень человек. Дал мне Сергей Дмитриевич сдачу словами и так далее, и так далее. Но я уже делать не буду, буду бояться. Но он же на меня влияния не имеет, потому что я его стороной, я не имею общения никакого. А когда еще он делает, а я могу это все выдержать и иметь с ним отношения близкие, я могу повлиять на него, и он изменится. Хотя он может это посчитать слабостью. Скажет, он не может дать сдачи. Ладно, может так подумать. Мы иногда боимся, я говорю, не дай сдачи, то он подумает, я вообще-то не могу этого сделать. И мы даем сдачу. Но тем не менее, какая разница, почему? Ведь все равно расстояние не уменьшилось. Оно, может быть, и не увеличилось. Но мы остались на расстоянии. А почему? А потому что неправильно поступили и дали место дьяволу. А дьявол никогда не будет соединять. Никогда не будет проводить в единство. Никогда не будет учить любить. Это убийца от начала, разделяй и властвуй. Это его принципы. Вы помните, ще сатана просил сеять вас, как пшеницу.